Глава 9. Андрей Шинье и Николай Раевский. «Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный, ты, слово, звук пустой, о нет!» Пушкин, Андрей Шинье, 1825 год. «Я могу творить!» Пушкин Раевскому, младшему, 1825 год. Андрей Шинье для Пушкина стихотворение необычно большое. 187 стихотворных строк, почти поэма «Домик в Коломне» 320, «Тазит» 256. Сочинение сложной текстологии, сложного смысла, сложной судьбы. Только через 55 лет после написания оно было впервые полностью напечатано. С тех пор несколько поколений пушкинистов заметили в этих стихах многое, но во многом и не сошлись друг с другом. Было установлено, между прочим, что Пушкин интересуется стихами и биографией Шинье с того времени, когда французский поэт был вновь открыт в 1819 году, через четверть века после гибели Шинье на эшафоте, во Франции выходит первое собрание стихотворений с биографической статьей «До Латуши». Что именно в Михайловском в 1824-1825 годах Пушкин переводит Шинье: «Ты вянешь и молчишь, покров упитанный язвительную кровью». Работа над этим стихотворением была закончена через несколько лет. Что элегия «Андрей Шинье» может быть споставлена с рядом современных ей сочинений о поэтах-узниках. Сетование Тасса Байрона, умирающий Тасс Батюшкова, Тасс в темнице Плетнева, Байрон в темнице Габбе, певец в темнице Раевского. Пушкин, как известно, готовил, но не завершил стихотворный ответ Раевскому. Примечание редакции. Ни один исследователь, кажется, не отрицал того, что Пушкина привлекло увиденное им соответствие со своей судьбой. Эта цитата взята из новейшей работы, целиком посвященной пушкинской элегии, статьи Сандомирской, Андрей Шинье. Стихотворение Пушкина 1820-1830 годов. Ленинград, издательство «Наука», 1974 год, страницы 8-34. Примечание редакции. Автор разбирает труды многих предшественников и отмечает существование двух точек зрения о соотношении исторического и лирического в пушкинском стихотворении. Одни, прежде всего Томашевский, находят в стихах сложную аллюзию, когда вся историческая часть, французская революция, реальные события из жизни Шинье, лишь сознательная забота о принципе иносказания. Другие пушкинисты делают упор на объективную сторону. Разумеется, Пушкин думал о своей судьбе, но создавал подлинную историческую элегию в «Благой». Сандомирская, отмечая огромную сложность соединения объективного и субъективного, в общем, ближе ко второй позиции. Несколько наблюдений и замечаний, находящихся в статье, для нашего повествования существенны. Первым событием, определившим настроение, которыми была вдохновлена эта работа, Сандомирская считает приезд Пущина в Михайловское. Мысль о революции в России, возрожденная свиданием с Пущиным, явилась почвой, на которой родилось стихотворение, посвященное французской революции. Стихотворение Пушкина 1820-1830 годов. Ленинград, издательство «Наука», 1974 год, страница 12. Примечание редакции. Как видим, влияние 11 января на создание элегии представлено достаточно просто и несколько прямолинейно. Переписка Пушкина с Рылеевым и Бестужевым тоже включена в предысторию Шинье, но об этом говорится кратко. а споры о поэзии, о думах Рылеева и тому подобное рассматриваются в чисто художественном плане. Возможно, впрочем, что этот лаконизм объясняется особой задачей исследования, где, по словам автора, внимание сосредоточено преимущественно на вопросах творческой истории и текстологии. Стихотворение Пушкина 1820-1830 годов, Ленинград, издательство «Наука», 1974 год, страница 11, примечание редакции. Действительно, размышляя над Андреем Шенье, надо охватить слишком многое, и разбор, который сейчас начнется, абсолютно не претендуя на многосторонность, будет касаться лишь некоторых историко-философских проблем, тех, что уже появлялись на прошлых страницах в связи с беседами Пушкина, Пущина, Рылеева, Бестужева. Вслед за Сандомирской сначала углубимся в сохранившуюся черновую рукопись стихотворения, подумаем над его датой и, наконец, займемся проблемой, почти не затронутой исследовательницей, посвящением элегии. Исповедь. 187 стихов, из них 145 — монолог приговоренного поэта, 42 от автора. Черновик начинался строками, затем перенесенными в середину стихотворения. Куда-куда завлек меня враждебный гений, рожденный для любви, для мирных искушений. Зачем я покидал безвестной жизни тень, свободу и друзей, и сладостную лень? Судьба лелеяла мою золотую младость, беспечную рукой меня венчала радость. Сандомирский считает, что начало было не таким, что эти строки нарушали бы цельное, стройное развитие замысла элегии в черновике, и потому является элементом окончательной редакции элегии. Страница 17. Однако вряд ли следует отказывать Пушкину в праве на беспорядок при самом упорядоченном обдумывании, в праве перестановок неожиданных решений и тому подобное. Меж тем положение отрывка в начале чернового текста, почерк, все это говорит как раз в пользу того, что элегия начиналась с этих слов. Такое простое и по законам научного мышления естественное заключение может быть опровергнуто только очень вескими доводами. Таким образом, мы совершенно разделяем в этом отношении взгляд редакторов публикации в академическом издании Пушкина, Севловской, Благова. Примечание редакции. Большинство исследователей, справедливо искавших пушкинское личное в Андрее Шенье, почти не останавливались на несомненном автобиографическом звучании именно этих строк. Поэт, который был рожден для жизни мирной, Евгений Онегин, рожденный для любви, для мирных искушений, Андрей Шенье, это, конечно, не идиллическая цель, к которой стремится Пушкин. Скорее, размышление, возможность, вопрос, требующий ответа. Не автопортрет, но самоанализ. В черновике Андрей Шенье герой вспомнит всю жизнь души моей, записанную мной. Пушкин, полный собрание сочинений, том 2, страница 718. Тысячекратно обсужденный вечный вопрос снова перед нами. Сходство и различие героя стихов и самого поэта. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона?» — спрашивает Пушкин Вяземского в ноябре 1825 года. Он исповедовался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он болгал и хитрил. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 243. Как не угадать здесь важного автобиографического признания, высказанного через несколько месяцев после завершения Шенье? Поэту, увлеченному восторгом поэзии, нельзя не исповедаться, не рассказать о себе. Мы видим эту исповедь и в начальных 10 строках черновика, и в остальных 177 стихах. Пушкин говорит Пушкину 11 января, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении. 7 месяцев спустя, как мы помним, Вяземский упрекает: «Ты любуешься в гонении. У нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страницы 221-222. Между этими двумя выговорами пушкинские Шенье: «Куда мои надежды? Вы завлекли меня. Что делать было мне, мне, верному любви, стихам и тишине, на низком поприще с презренными бойцами? Мне ль было управлять строптивыми конями и круто напрягать бессильные бразды? И что ж оставлю я? Забытые следы безумной ревности и дерзости ничтожной». И уж в посвящении к Элегии, где явно сам Пушкин, там звучит незнаемая лира, то есть столь же безвестная, как у Шенье. Может быть, ей грозит сходная судьба? И что ж, оставлю я? Однако Шенье резко возражает самому себе: «Ты слово, звук пустой. О нет, умолкни, ропот малодушный. Гордись и радуйся, поэт, ты не поник главой послушной перед позором наших лет». Две речи поэта в первой и второй половине элегии. И в каждой два полюса — безнадежной скорби и гордого гнева, вольности. В первой речи — гимн свободе: «Приветствую тебя, мое светило». А в конце — «Увы, моя глава безвременно падет, мой недозрелый гений для славы не свершил возвышенных творений». После 7 строк от Пушкина вторая речь Шенье подхватывает унылую ноту, что была в конце первой: «Куда, куда завлек меня?» Но после возвращается к тому, с чего начиналось: «Ты презрел мощного злодея, падешь, тиран». Два полиса поэмы и пушкинской политической мысли. Нельзя не восстать. Надо ли поэту кидаться туда, где ужас роковой? Бездна мыслей, из которых мы часто выбираем одну, другую, не раздумывая, можно ли так отделять? В пушкинском сознании или поэтическом подсознании, невольно увлеченном восторгом поэзии, тут, конечно, возникает параллель. Певец в темнице, Пушкин в опале, ссылки. Тирания, несправедливость, гонители поэта, грозящая расплата. Судьба стихотворения в 1826-1827 годах повлияла на известную однозначность последующих толкований. Переписанный и пошедший по рукам отрывок элегии с произвольной надписью на 14 декабря вызвал, как известно, целое судебное дело и необходимое объяснение поэта. Пушкин оправдывался по двум линиям. Во-первых, стихи написаны гораздо прежде последних мятежей. Во-вторых, они явно относятся к французской революции, кое Шенье погиб жертвою. Уже отдавая элегию в печать, в свой сборник стихотворений, поэт, вероятно, видел возможность самозащиты против цензурных и иных обвинений, что не помешало цензору осенью 1825 года уловить общий дух свободы даже в самых резких инвективах по адресу конвента. Пушкинские оправдания перед властью в 1827 году исследователи справедливо определяли как известное лукавство, вынужденный камуфляж, но порой слишком увлекались этим мотивом. Меж тем взгляд 1820-х годов на 1793-1794 годы — важная и непростая тема. Не раз отмечалось, что элегия построена на традиционном противопоставлении деспотизма и свободы, что воспитанный на отрицательном отношении к режиму политического произвола Наполеона, Пушкин и к фактам революционной диктатуры относился как к явлениям самодержавного произвола. Режим Робеспьера он охотно сопоставлял с реакционной практикой русского самодержавия. По чисто юридическому принципу объединения власти в руках одного человека. Томашевский, Пушкин и Франция. Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1960 год, страницы 180-185-188. Представляется весьма спорным мнение Томашевского, что, в отличие от стихотворений начала 1820-х годов, Пушкин избрал в элегии манеру, которая освобождала автора от исторической верности. На странице 185. Смотрите. Примечание редакции. Таким образом, русский прогрессивный деятель 1820-х годов, резко отзывающийся о 1793 годе, это не только и не столько замаскированный выпад против своего деспота, сколько серьезные раздумья о революции, о порывах народной стихии. Французской революции 1789-1794 годов для Пушкина недавнее вчерашнее дело, историческая репетиция будущих событий. Не только поэт обращается к тени Шенье, целые мыслящие поколения сопереживают тому, что произошло. Сначала радость великого освобождения, и 24 стиха об этой радости концентрируют в пушкинской элегии то, о чем говорили все и везде. «Приветствую тебя, мое светило! Я славил твой небесный лик, когда он искрою возник, когда ты в буре восходила». Далее в стихах «Взятие Бастилии», «Клятва в зале для игры в мяч Мирабо», «Похороны Вольтера и Руссо в Пантеоне», «Свобода, равенство, братство». Если бы элегия кончилась после этого 24-строчного гимна словами «Оковы падали», «Закон на вольность опершись провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство». Тогда бы ее оптимистический тон не вызывал сомнений. Но Пушкин и его единомышленники не могут остановиться на этом. И мы воскликнули «Блаженство! О горе! О безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей. Убийцу с палачами избрали мы в цари, о ужас, о позор! Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты. Свобода невиновна, но свободы сеятель мог выйти слишком рано до звезды. Отсюда современнику событий легко, очень легко впасть в страшную самоубийственную ересь, навсегда отречься от свободы. В гениальном пушкинском отрывке 1824 года, начинающимся словами «Зачем ты послан был?», наблюдается быстрая череда событий. После того, как нагрянула буря свободы, явился муж судеб, Наполеон, и рабы затихли вновь. После того рекли безумцы «Нет свободы», и им поверили народы. Тут видим один из подступов к будущему Андрею Шенье. Ведь как только поверили народы, воцаряется страшное ко всему равнодушие, апатия. И безразлично в их речах добро и зло, все стало тенью, все было предано презрению, как ветру предан дальний прах. На этом отрывок 1824 года обрывается. Продолжение же находим в Андрее Шенье. Свобода может уйти лишь на время. Безумцы заблуждаются, народы не должны им верить. В порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа сокрылась ты от нас, целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой, но ты придешь опять с омщением и славой, и вновь твои враги падут. Народ, вкусивший раз твой нектар освященный, все ищет вновь упиться им, как будто вакхом разъяренный он бродит, жаждую томим, так он найдет тебя. Под сенью равенства в объятиях твоих он сладко отдохнет, так буря мрачная минет. Свобода вернется, однако поэт может не дожить. Я не узрю вас, дни славы, дни блаженства. Тут стихии чувства, тут и стихии предчувствия. Уже говорилось о тягчайшем испытании 1824 года на грани безумных поступков самоубийства, когда всякий казался мне изменник или враг. Затем поэзия спасла, как ангел-утешитель. Поэт воскрес душой, но тем более задумывается о судьбе, слишком знает и чувствует себя, чтобы не предвидеть возможной гибели. При таком характере, темпераменте, даровании, никакой мистики, реальный самоанализ, если уж друзья, удаленные за сотни верст, боятся за него, все время предостерегает против опрометчивых шагов, резких поступков, если уж друзья так чувствуют, что ж, он сам гений предвидит. Будь благоразумен, я все еще опасаюсь какого-нибудь неосторожного поступка. Раевский-младший, 1824 год, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 107, 531 перевод. Правообразумся и вспомни собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали. Есть еще и такая привязь, что разум угомонит дыхание. Вяземский. 1825 год, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 199. Нам надобна твоя жизнь. Нельзя ли взять на себя труд об ней позаботиться, хотя из некоторого внимания к друзьям своим? Жуковский, 1825 год, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 204. Примечание редакции. Глубоко, но, к сожалению, лаконично разбирая элегию, Слонимский находит, что это стихотворение, написанное под впечатлением разговоров с Пущиным и полное загадочных предчувствий. Нет ли тут, спрашивает автор, чего-то вроде предвидения своей судьбы в случае успеха революции? Пушкин. Сочинение под редакцией Венгерова. Том 2. Санкт-Петербург. 1908 год, страница 526, примечание редакции. Вокруг Пушкина в мире реальности и мире воображаемом все время гибнут поэты, великие мастера. Если составить летопись этих преждевременных смертей, соединив подлинные и сочиненные, то, вероятно, еще приблизимся к пушкинскому глубинному чувству опасности. Овидий, 1821 год, стихотворение к Овидию, медленная гибель от тоски в изгнании. Байрон, 1824 год, к морю. Шенье, 1825 год. Рылеев, 1826 год. Ленский, 1825-1826 год. Возможная участь этого поэта или быть повешен, как Рылеев. Пушкин, полное собрание сочинений, том 6, страница 612. О Шенье и Ленском смотрите Сандомирское, Андрей Шенье, страница 31-32. Примечание редакции. Грибоедов, 1829 год, путешествие в Арзрум. Моцарт, 1830 год. Радищев, 1830-е, путешествие из Москвы в Петербург, Александр Радищев. К тому же чума грозит гениальному поэту Вальсингаму, веревка менестрелю Францу. Ни в коей мере мы не пытаемся этим перечнем представить Пушкина, обреченного, подавленного. Наоборот, ощущение постоянного соседства черного человека или предсказанной еще в юности смертельной опасности от некоего зловещего для Пушкина белого человека — все это для поэта, воскресшего душой, источник вдохновения особого рода. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. И снова два полюса видны в Андрее Шенье, меж которых движется мысль и страсть, светлый оптимистический тон элегии и плач, муза, плач. Конечно, нельзя назвать одно событие, разговор, наблюдение, породившее подобный ход мысли, ведь тут вся жизнь души моей, записанная мной. Отдельный факт, письмо, встреча могли, однако, ускорить, кристаллизовать важную идею, давно зревшую в поэте. Вот отчего точная дата Андрея Шенье, вопрос не узкоакадемический. Она может открыть, какие события страсти отозвались в этих 187 стихах. Конечно, миллионы людей получали и будут получать высокое наслаждение от поэзии, не раздумывая, в каком году и месяце написан тот или другой стих. Однако Андрей Шенье — один из особенно ярких случаев, когда литературно-исторический комментарий может сомкнуться с поэтическим смыслом, не мешая, но обогащая.